Глава 33. Меня все не вызывали к сэру Юстасу. В 11 часов мне принесли чай и солидный ленч, и я почувствовала, что готова к дальнейшей борьбе. Сэр Юстас был один. Он прохаживался по комнате, и от меня не ускользнул блеск его глаз и беспокойство. Он был чем-то очень озабочен, и его отношение ко мне слегка изменилось. «У меня новости для вас. Ваш молодой человек уже едет сюда. Через несколько минут он будет здесь. Умерьте свой пыл, я хочу сказать еще кое-что. Вы попытались обмануть меня сегодня утром. Я предупреждал вас, что будет разумнее, если вы будете говорить правду. И до определенного момента вы так и поступали. Затем вы сбились с пути. Вы попытались заставить меня поверить, что алмазы находятся у Гарри Риберна. В тот момент я поверил вашим словам, поскольку это облегчало мою задачу заставить вас завлечь Гарри Риберна сюда. Но, моя милая Энн, алмазы находились у меня с тех самых пор, как я уехал с водопадов, хотя я обнаружил это лишь вчера». «Вы знаете?» – выдохнула я. «Возможно, вам интересно будет узнать, что именно Пэджит раскрыл всю эту игру. Он упорно рассказывал мне какую-то длинную, скучную, глупую историю о каком-то пари и кассете с пленкой. Мне понадобилось немного времени, чтобы сообразить, что к чему. Недоверие миссис Блэр к полковнику Рейсу, ее возбужденность, ее настойчивая просьба, чтобы я позаботился о ее сувенирах. Великолепный Пэджит в своем чрезмерном усердии уже открыл коробки. Перед отъездом из отеля я просто переложил все кассеты с пленками к себе в карман. Признаюсь, что у меня еще не было времени, чтобы их рассмотреть, но я заметил, что одна из них сильно отличается по весу от остальных. В ней что-то погромыхивает, и совершенно очевидно, она была заклеена по-особому при помощи секатина, что потребует для ее вскрытия открывалки для банок. Все ясно, не так ли? А теперь, как видите, я ловко заманил вас в ловушку. Жаль, что вам пришлась не по душе идея стать леди Педлер». Я не ответила. Я стояла и смотрела на него. На лестнице послышались шаги. Дверь распахнулась, и двое мужчин вели Гарри Риберна. Сэр Юстас бросил на меня торжествующий взгляд. «Согласно плану, — тихо сказал он, — вы, дилетанты, будете противостоять профессионалам». «Что это значит?» — вскричал Гарри хрипло. «Это значит, что вы вошли в мою гостиную, как сказал паук мухи, — заметил сэр Юстас игриво. «Мой милый Риберн, вам очень не везет. Ты сказала, что я могу прийти без опаски, Энн». «Не упрекайте ее, мой дорогой друг. Та записка была написана под мою диктовку, и леди ничего не могла поделать. Она поступила бы разумнее, если бы не стала писать ее, но об этом я ей не сказал. Вы следовали ее инструкциям, пошли в магазин сувениров, вас провели через тайный ход из задней комнаты, и вы оказались в руках своих врагов». Гарри взглянул на меня. Я поняла его взгляд и придвинулась ближе к сэру Юстасу. «Да», — пробормотал тот, — «определенно вам не везет. Это уже, дайте подумать, третья наша встреча». «Вы правы», — согласился Гарри, — «это третья встреча. 2 раза вы наносили мне поражение. А вы когда-нибудь слышали, что на третий раз удача изменяет? Это мой раунд. Возьми его на мушку, Энн». Я была готова. В мгновение ока я выхватила пистолет из чулка и приставила дуло к голове сэра Юстаса. Двое мужчин, следовавших за Гарри, ринулись вперед, но его голос остановил их. «Еще шаг, и он умрет! Если они подойдут ближе, Энн, нажимай на курок без колебаний!» «Разумеется», — ответила я весело, — «я скорее боюсь сделать это раньше времени». «Думаю, что сэр Юстас испугался. Он затрясся, как желе». «Стойте на месте!» — скомандовал он, и охранники послушно подчинились. «Скажите им, чтобы они вышли из комнаты», — сказал Гарри. Сэр Юстас отдал приказание.